Глава 13. Прощание. Немногочисленная похоронная процессия двигалась за катафалком, медленно ползущим по заснеженной кладбищенской дороге. Погода выдалась морозная и почти безветренная. Солнца, впрочем, видно не было. Пасмурные облака, равномерно размазанные по небу до состояния плотно грязной серой пелены, пропускали через себя минимум света. День был весьма неуютный и без похорон. «Кремировать было бы дешевле, конечно», — высказала вслух не дающую ей покоя мысль Тамара Николаевна. «Свои же люди там тем более», — поддакнул одетый по случаю траура черную кожаную куртку Георгий Брыкун. «Хорон закрыт до сих пор», — сухо ответила на это Гуляра, поправив выбившуюся из-под черного платка прядь волос. «Да и я лучше в 10 раз больше заплачу, чем хотя бы раз еще это увижу». «М-да», — Тамара поняла, что сказала лишнее. Девочка натерпелась многого. Надо бы с ней поделикатней. Катафалк, доехав до поворота к выкопанной могиле, остановился. Дальше гроб с телом следовало нести на руках. «Ну, мужики, взяли?» — скомандовал Брыкун, и Вася Ложкин, а также сын и отец Берензоны, подошли к гробу. Предложил свою помощь еще участник процессии, но ее решительно отвергли. «Куда ты со своей рукой-то?» — грубовато отогнал Черешнина Жора Брыкун. «Роза и при жизни, дай бог, 40 кг весила. Без тебя справимся». Хромающий, с рукой на перевязи, Иван послушно вернулся к супруге. «Кота, Тамара сказала, нам завтра завезет», — сообщил он ей. «Пусть с нами будет. Он нам жизнь, в конце концов, спас». Гуляра ничего не ответила, лишь крепче сжала руку мужа. «Просто удивительно, что так все счастливо закончилось. Ольга Манина не стала стрелять в Ивана, ограничившись тем, что выпустила всю обойму в пульт. Ее сын, безумный Леша Манин, был бы обречен, если бы не подключенный к компьютеру печи ноутбук Ложкина. Он как раз закончил свой самый медленный в истории хакеров взлом. Несмотря на протестующую мать сумасшедшего, с его помощью Иван в 2 счета отключил Феникс. Манин, тем не менее, успел пострадать довольно сильно. Уродливо обожженный, без сгоревших волос и бровей, с покрытым ожоговыми волдырями лицом, окончательно невменяемый, он то визжал от боли, то хохотал, разговаривая непонятно с кем внутри своей головы, обожженной пламенем Феникса снаружи и собственным безумием изнутри. Его мать Ольгу Геннадьевну отправили обратно в лечебницу, из которой несколько дней назад он ее похитил. Ложкина откачали вместе с похищенными прокурором женщинами чуть позже, уже в больнице. Вреда его богатырскому здоровью медикаментозный сон не нанес, он только выспался. Жизням пленниц тоже больше ничего не угрожало. У обеих констатировали серьезное нервное истощение и, схожее с тем, что получил Манин, ожоговые травмы. Но ничего из того, чего нельзя было бы вылечить, Клара с Миленой успели вовремя. Бывшие жены Красовского нашли общий язык без адвокатов. Милена не имела ничего против того, чтобы сын общался с родной матерью или даже переехал к ней жить насовсем. Тем более Клара добровольно отказывалась от претензий на большую часть имущества Влада, довольствуясь небольшой долей его бизнеса. И то скорее для Кирилла, чем для собственных целей. Кто перенес все, что случилось, легче всех, так это Варвара. По настоянию Гуляры, исследованная врачами вдоль и поперек малышка, оказалась прекрасно здоровенькой, без чего-либо, что можно было бы считать негативными последствиями произошедших кошмаров. Кушала, спала, какала, писала и радовалась жизни ничуть не хуже любого среднестатистического младенца Российской Федерации. На время похорон Розы ее любезно взяла к себе мама Ивана, Тамара Владимировна. Иван пострадал больше всех, если не считать сумасшедшего прокурора. Вывернутый тазобедренный сустав требовал длительного лечения, так же, как и плечо и прооперированная кисть руки, пострадавшая от выстрела Манина в телефон. Оказались перебиты несколько сухожилий. Он, однако, мог самостоятельно передвигаться, используя костыли, и настоял на том, чтобы присутствовать на похоронах Розы лично, раз уж туда идет Гуляра, которая сама вызвалась, когда узнала от Тамары Николаевны, что проводить бедную старушку практически некому. Ни семьи, ни подруг, ни друзей, кроме известного рыжего кота, у нее не было. Ложкин, как и Берензоны, были приобщены к похоронам в качестве рабочей силы. Тамара не собиралась платить еще и за кладбищенских рабочих. Хватало и того, что она оплачивала само погребение и услуги раввина. С раввином за время подготовки к похоронам Тамара успела подцапаться около миллиарда раз. Началось с того, что он настаивал на том, чтобы на погребении не присутствовал никто, кроме евреев, в соответствии с ортодоксальными традициями. Учитывая, что никаких других евреев, кроме Берензонов, которые до смерти Розу и знать не знали, на ее проводах не планировалось, это было нелепым. «Цветы с венками запретил. Куда это годится?» — бубнила Тамара сердито, не желая мириться с тысячелетними иудейскими правилами. Мало того, она заплатила и за все другие услуги Хевракадиша, организации, хранящей по еврейским традициям. А там набежала. Заодно только чтение псалма Тегелим над усопшей, не позволяющим завладеть телом нечистым духом. Как риэлтору ей это было понятно. С нее взяли, как за первый и последний месяц. Плюс тахрихим, погребальная одежда для Розы, плюс сам раввин, оказавшийся да нельзя вредным. Кладбище, говорит, не чисто еврейское, поэтому копать надо на метр глубже, подальше от гоев. А глубже — значит дороже. «Что я не понимаю?» — жаловалась Тамара мужу, одновременно объясняя, что копать ради экономии придется именно ему с Семеном. Насчет кремации, кстати, Тамара ворчала просто так. Иудейская религия исключала такую возможность прощания. Прах должен был в обязательном порядке соединиться с землей. У них гробы поэтому с дырой в днище, представляешь, рассказывал Брыкун Берензону, не отдавая себе отчет, что у них это, собственно, у Берензона. Чтобы через нее потом прям в землю идти. Да что говорить? С таким настроением действительно только на похороны. После прочитанной раввином Эль-Мали Рахамим Розу опустили в могилу. Лица ее, за надетым на покойницу церемониальным талитом, видно не было, тоже в соответствии с иудейскими традициями. Из уважения к лику смерти. «Наверное, сказать что-то надо», — обратилась Тамара к самой себе. «У евреев это не обязательно», — заметил раввин. «Даже не приветствуется». «А что приветствуется?» — спросил Георгий. «Молчание. Оно лучше слов. Это выглядело мудрым. Многого никому из присутствующих сказать о Розе все равно было нечего. Но Тамара не смогла проститься молча. «Розочка, спи спокойно», — проронив несколько слезинок дрогнувшим голосом, сказала она вполголоса. «Ты хорошая была, и квартира твоя в хороших руках теперь, и кот твой рыжий. Прости, если что, меня грешную». Раввин едва заметно покачал головой, как бы говоря, «Вот это я и имел в виду». Выдержав взгляд Раввина, Тамара еще и перекрестилась. Закрыв глаза, он глубоко вздохнул и с общего позволения откланялся. Странное еврейско-гойское погребение Розы Моисеевны Фельдштейн завершилось. Единственное из еврейских традиций, что вызвало одобрение Тамары Николаевны, было скромное поминальное меню, которое оплачивала тоже она. Провожая близких на тот свет, иудеи ограничивались вареным яйцом, куском хлеба и чашкой гороха. Но тут уже восстал Брыкун-старший. «Не помянуть человека по-человечески. Совесть у вас есть?» — прогремел он. И вся компания, невзирая на несоответствие традициям, отправилась в расположенное неподалеку кафе выпить по рюмке православной водки за упокой души Розы Моисеевны Фельдштейн. Там их и нашла подъехавшая вместе с Кларой Генриетта Лепко. Воспользовавшаяся паузой в своих других делах, чтобы рассказать Гуляре и Ивану о последних событиях в деле Манина. По просьбе Гуляры следователи, ведущие дело, держали ее в курсе. «Говорила с манинским адвокатом», — рассказывала Генриетта, по обыкновению, одновременно перекусывая. «Будет настаивать на невменяемости. Ну, там, походу, так и есть. Не поспоришь. Медобследование сифилис нашло. Простите». «Вот так прокурор!» — громко воскликнул подслушивающий Георгий. «А еще он от алкоголизма и наркозависимости лечился. Вы знали?» — продолжала Лепко. «Сифилис в сочетании с белой горячкой и наркотической ломкой это чудище и породил. Сейчас у меня тут бумага, где яснее сказано». Генриетта достала официальную копию медицинской экспертизы, проведенной над Алексеем Николаевичем Маниным. Очаговое воспаление мозговой оболочки с последующими симптомами маниакальной шизофрении и навязчивыми идеями в острой фазе, прочитала Гуляра вслух. «Да, очень похоже». «Врачи говорят, не вылечат», добавила Генриетта. «К алкоголизму, наркозависимости и сифилису еще и посттравматический шок добавился». «Допился и донюхался, до зеленых чертиков, стало быть», — сказал Иван, а пораженный сифилисом мозг заставил в них поверить и создал программу, требующую убивать, чтобы прийти к выдуманной цели. Какую роль тут сыграла передача Дружкова, понятно. Но базу Стебелиса он откуда взял? Генриетта пожала плечами. «Будут разбираться, хотя это нелегко. Он же почти как овощ сейчас», — сказала адвокат. «Хихикает, пускает пузыри, иногда перед какими-то голосами оправдывается. А Стебелису тоже вопросов не задашь». Адвокатесса поднялась. «Ладно, мне еще к Милене Красовской переться, документы вести. Опять сына целыми днями не вижу». Генриетта вздохнула. «Я могу завести», — предложил Ложкин. «Ты? Красовской?» — спросил Иван с легким недоверием. «Да», — невинно ответил Василий. «А что? Мы общаемся немного». «Понятно», — констатировал Черешнин и, понимающе, переглянулся с женой. «В баню детективное агентство, Васька. Как жиголо, ты гораздо перспективнее. Вечером того же дня к теме детективного агентства Черешнину пришлось вернуться еще раз. Объявилась никогда не стеснявшаяся поздних звонков Клара. Ее интересовало, когда он снова сможет приступить к выполнению обязанностей ее детективного шефа. Ответ на этот вопрос Иван знал твердо. «Я как раз хотел с тобой поговорить». «Да», — проницательная секретарша сразу почувствовала неладное. «Мне достаточно того, что случилось», — уверенно сказал Черешнин. «Я бы не хотел это продолжать». «А на что жить?» — попробовала воззвать к разуму Клара. «Ты хорошо подумал?» «Мне только что звонили с РЕМ-ТВ», — честно сообщил Иван. «Дружков предлагает рассказать обо всем, что случилось, у него в эфире». Иван назвал Кларе сумму, которую ему с Гулярой предложили за эксклюзив. Клара отнеслась с пониманием. «Ясно. Наверное, я бы на твоем месте тоже...» Она не могла подобрать слов. «Ну, что ж, спасибо тебе за все». Иван также поблагодарил Клару в ответ за все, что между ними успело произойти. Пообещав не пропадать из виду и помогать друг другу по первому зову, начальник и секретарша детективного агентства повесили трубки. Никакой грусти Иван не ощутил. В кроватке спала Варвара, его самое большое счастье на свете, от которого он не хотел отрываться ни на секунду, тем более ради таких радостей, как чужие измены и кровавые, пытающиеся убить его и его близких, маньяки. Он заработает при помощи Дружкова и откроет на это собственное дело, сугубо по специальности, компьютерное, или продолжит работать на дому. Он отличный специалист, в конце концов. Черешнин открыл почту на своем новеньком, купленном взамен разбитого о голову Манина ноутбуке. Во входящих висело письмо от РЕМ-ТВ с пометкой «Сценарий», посланное Зиной. Вместе с Гулярой они прочитали первую из 15 страницу своей истории. «Враждебные землянам сверхцивилизации засылают к нам своих агентов?» — переспросила Гуляра, не веря глазам. «И транслируют им в мозг приказы, заставляя их совершать чудовищные преступления», — прочитал дальше Иван. «Познакомьтесь с героями нашей передачи, столкнувшимися с кознями инопланетных захватчиков. У нас в студии гости, супруги, которым удалось победить одного из вселенских монстров». Почти без размышления, но при полной поддержке жены, Иван набрал хорошо знакомый ему телефонный номер. «Я передумал. Не спрашивай, почему», — сказал он в трубку не особенно радостным, но решительным тоном. «Но предупреждаю, Клара, на мне исключительно организация и интеллектуальный анализ. Шпионить за любовниками и любовницами я больше не собираюсь». На мобильной Гуляры пришло сообщение. Чтобы не мешать разговору мужа, прочитать его она отошла в комнату с Варварой. Стоя у кроватки, Гуляра открыла пришедший по мессенджеру файл. Оказалось, это музыкальный трек от Ложкина с пометкой «Варьки от дяди Васи». Поставив громкость на минимум, чтобы нечаянно не разбудить малышку, Гуляра включила аудио. Василий переделал один из своих страшных рэпов в колыбельную, весьма милую. Слушая ее, Варвара потянулась во сне, сладко вздохнула и причмокнула губами. А ее мама, присев тихонечко рядом, слушала знакомые ей ранее слова, как совершенно новую песню, о том, что с ними уже произошло, и о том, что ждет их дальше. Есть мечта у мотылька — долететь до огонька. Ничего важнее нет, чем лететь на этот свет.